Шаг номер два. Найдите пиявку, которая высасывает силы. Итак, болото — это состояние выгорания, в котором вы оказались. Вот вы перестали барахтаться и, наконец-то, успокоились. А теперь в этом спокойствии можно и нужно обнаружить, что же вы такого делаете, что не дает вам решить ключевую проблему, которая вас истощает. Да-да, я не случайно говорю «вы делаете», потому что если проблема почему-то не решается, значит, какие-то ваши действия продолжают ее поддерживать, даже если вы в упор этого не замечаете. Такие способы самопомощи, которые делают только хуже, я называю пиявками. Они высасывают энергию и удерживают вас в болоте, хотя, на первый взгляд, и кажутся действенными. Ничего лечебного в них совершенно точно нет. Что это за пиявки и как их от себя отцепить, рассказываю далее. Я рекомендую пройтись по всем пиявкам по порядку, выполняя задания друг за другом. По моему опыту, у выгоревших собирается целый букет этих пиявок. Просто какая-то присосалась больше, а какая-то меньше. Нам же нужно, чтобы не осталось ни одной. Пиявка номер один. Болтовня о своей проблеме. Когда нам плохо, нам сильно хочется поделиться своими проблемами с другими людьми. А те, конечно же, начинают давать нам советы. «Муж совсем перестал меня понимать», — жалуется подруга своей приятельнице. «Да ты его разбаловала! Меньше внимания надо уделять мужчинам! Да я вроде стараюсь как лучше». «Пока ты стараешься, он себе другую найдет. Запомни, мужчины любят стервозных женщин, поэтому оставь его как-нибудь без ужина, сразу опомнится». Вот типичная ситуация, да? И вроде бы все закономерно и нормально. Женская солидарность на максимум. Так в чем же тут пиявка зарыта? Конечно, разговоры о проблеме — это неплохо. Конечно, выговориться нужно. Но все хорошо в меру. Потому что если вы разговариваете о своей проблеме уже с 10-м человеком подряд или делаете это на протяжении нескольких недель или даже месяцев, стоит ли удивляться, что проблема не решается? Если вы уже долго чувствуете себя обессиленным, срочно перестаньте обсуждать свою проблему с каждым встречным. Это одна из самых коварных пиявок. И вот почему. Чем больше вы обсуждаете проблему с другими, тем больше отдаляетесь от себя. Вы рассказываете, рассказываете, рассказываете. И в это время ваше внимание направлено на внешний мир. А плохо-то вам, вот и внимание хорошо бы направить на себя. Советы бывают разные, хорошие и не очень. Но в большинстве случаев они подходят только тем, кто их дает. Люди советуют, исходя из своего уникального опыта и потребностей. Они никогда не были вами и не могут учитывать всего того, что есть внутри вас. Поэтому они советуют вам, но на самом деле себе. А вы, если берете ложный курс, оказываетесь в еще большем дискомфорте и проживаете не свою жизнь, а чужую. Во время жалобных разговоров проблема оживает, и рана так и не затягивается. Вам может казаться, что вы всеми силами пытаетесь забыть, решить, оставить, но если посмотреть правде в глаза, вы сами не даете ране зажить и кормите эту чертову пиявку. Вывод такой. Если бы проблема могла решиться разговорами, она давно бы решилась. А если нет, то разговоры — это неверное действие. Задание «Обет молчания». Когда я беседую с клиентами, то многие из них вспоминают, как после разговоров на больную тему у них поднималось давление. Щеки становились пунцовыми, учащалось сердцебиение и появлялось такое тревожное чувство пустоты. Да, некоторые клиенты сами догадываются, что болтовня о своей проблеме вовсе не наполняет, а наоборот опустошает. Так что прекратите эти разговоры и перестаньте кормить пиявку. Во имя себя и своего благосостояния прекратите мусолить свою проблему с окружающими. Прямо дайте себе обет молчания, не говорить об этой проблеме ни с кем. Часто это самый первый шаг в терапии выгорания, который уже значительно помогает снять напряжение. Вот несколько рекомендаций, которые помогут держать обет молчания и не срываться на болтовню. Каждый раз, когда захотите кому-нибудь пожаловаться, сделайте вдох и выдох, а затем скажите себе: «Стоп, я про это поговорю в специально отведенное время». Выберите удобное для себя время и используйте упражнение «Дневник разочарования». Мы до него дойдем. Обет молчания не означает, что нужно запереть все свои эмоции внутри себя. Но высказывать лучше не людям, а дневнику. Есть другие люди, которые переживают за вас. Они будут пытаться втянуть вас в разговор о вашей проблеме. Можно поблагодарить их за заботу словами и не развивать дальше тему. Например: «Спасибо тебе за заботу, только я пока не обсуждаю эту проблему. Мне очень приятно, что тебе не все равно, но я пока не готова говорить об этом. Только не обижайся на меня, просто мне так будет лучше». Или можете, конечно, обсуждать эту проблему и дальше, только помните, что таким образом каждый раз подливаете масло в огонь. Вы отдаете колоссальное количество энергии своей проблеме, а не ее решению. Суть задания. Замечайте, как вместе с прекращением обсуждения проблемы к вам начнет приходить уверенность в себе. Вы словно перестаете быть беспомощным котенком, который постоянно просит помощи у кого-то, и постепенно превращаетесь в ловкого кота, который сам хозяин своей жизни. Ваши силы не потрачены на разговоры, они остались у вас. И самое главное, вы начинаете плавно выходить из роли жертвы обстоятельств. Пиявка номер 2. Поиск волшебной таблетки. Да я весь интернет уже перелопатил, все книжки перечитала, подруг всех расспросила. Все руками разводят, но неужели у моей проблемы нет решения? Часто на первой встрече выгоревшие клиенты рассказывают, как они перелопачивают тонны информации, чтобы себе помочь. Руки так и тянутся найти волшебную таблетку, ведь в таком сложном состоянии хочется получить быстрый рецепт спасения. Так что мы начинаем искать в книгах, интернете, разных марафонах и советах о том, как стать счастливыми за один день. Только вот лайфхаки и рецепты не работают, а силы на поиск уходят колоссальные. И мы остаемся у разбитого корыта с чувством беспомощности и ничтожности. Пора отцепить от себя и эту пиявку. Задание сейчас не время. Перестаньте искать информацию извне. Сосредоточьтесь на себе. Отложите в сторону эффективные книги. Поставьте на паузу все марафоны желаний и курсы, которые обещают сделать вам легче. Вы всегда сможете вернуться к ним, если захотите, только не сейчас. Вам нужна тишина и состояние чистого листа. Так что попробуйте не расплескивать свои силы на поиск рецептов счастья здесь и сейчас. Вам необходимо сохранять каждую калорию своей души. Каждый раз, когда вы захотите впихнуть в себя что-то новенькое для решения проблемы, остановитесь и скажите себе: «Сейчас не время. У меня пока нет сил и места для новой информации. Я подумаю об этом позже». Суть задания. Вы делаете это для того, чтобы начать слышать, что хотите именно вы, а не другие люди. Это как начать опять слышать свою внутреннюю музыку, потому что раньше мешали помехи сломанного радио в виде советов других людей, каждый из которых сидит на своей радиоволне. Часто мои выгоревшие клиенты говорят: «Я вообще не знаю, чего я хочу». Ну а как же можно услышать себя, если вокруг звучит кто угодно, только не вы? Так что сводим внешнее поступление информации к минимуму. Прочь, пиявка. Пиявка номер 3. Бестолковый оптимизм. Надо просто думать о хорошем, частенько твердят тем, кто выгорел. И еще с таким умиротворенным видом, что сразу хочется убить. Знакомо? Вот список моих любимых оптимистичностей. ты такой грустный, давай не грустим. Надо жить в позитиве. Жизнь одна. Просто встань и иди. Купи абонемент в фитнес-центр, спорт – лучшее лекарство. Разомнись, пробегись, кувыркнись. Ты должен всех понять и простить. Помни о тех, кому хуже, чем тебе. У тебя еще вон как все хорошо. Злость – это низкие вибрации. Будь добрым и сильным. Все эти подбадривания вводят в заблуждение. Будто бы бороться против плохого нужно обязательно с помощью чего-то хорошего. И мы начинаем за всех сил пытаться верить в лучшее. Но нет, из выгорания оптимизм точно не вытащит. Во всем этом оптимизме со стороны есть одна проблема. Выгоревший сам толком не понимает, что с ним происходит. А подбадривающий не может по-настоящему понять выгоревшего, потому что он находится в другом эмоциональном состоянии. Мне тут вспоминается анекдот про двух друзей, которые не виделись 20 лет и вдруг случайно встретились. Первый – успешный, обеспеченный, энергичный, а второго – такой сложный период в жизни, что денег нет даже на метро. «Привет, как у тебя дела?» «Привет. Ты знаешь, я уже 3 дня не ел». «Да как же так, друг? Надо себя заставить». Вот и с выгоранием так же. Чужие оптимистичные советы никогда не будут работать для вас, потому что в конкретный момент вы с советчиком живете в очень разных вселенных. Это неплохо и нехорошо, это просто факт. И чем раньше вы примете этот факт, тем лучше. Нет никакого смысла прятаться за маской оптимизма. Таким образом, вы просто отворачиваетесь от реальности, в которой есть и радости, и трудности. Без них никуда. И чем больше вы стараетесь быть веселым и бодрым, тем больше теряете силы. Вот такая пиявка, бестолковый оптимизм. Задание «Хочешь поработать? Ляг, полежи». Вы и правда очень устали. Без конца доказывать себе и другим, что вы неуязвимы и всесильны, и улыбаться, когда уже просто выть хочется. Поэтому самое время сделать то, чего просит тело и душа. Видели перегоревшие лампочки? Вот и вам надо перестать светить и отключиться. Все, наработались уже. Каждый день находите время для того, чтобы просто полежать. 30 минут в день. На диване, молча, без действий. Без телефона, медитации, телевизора или журнала. Не вставайте раньше времени. Ровно полчаса обездвиженности и безмыслия. Можно просто смотреть в окно или в потолок. Если уснете, тоже хорошо. Суть задания – отлежать все бока прямо аж до тошноты. Зачем? Чтобы потом, как ни в чем не бывало, подпрыгнуть и двинуться на абордаж. Здесь важно остановить вашу привычку постоянно создавать бурную деятельность. Теперь вы-то уже знаете, что от нее толку мало. Это упражнение запускает процесс перестройки. Задание «Не делайте того, чего можно не делать». В состоянии выгорания делайте только то, от чего вы не можете отказаться совсем. Например, нужно 4 дня отработать. Значит, идете и работаете, если невозможно это игнорировать. А вот помогать подруге с проектом или маме с дачей не нужно, если вы этого не хотите. При малейшем сомнении отказывайтесь от лишних действий. Не начинайте новые проекты, если вам не можется, и не тяните старые проекты, на которые нет сил. Суть задания. Сейчас важно замедлиться и начать копить физические и психологические силы. Каждая сохраненная калория важна и играет значимую роль в вашем дальнейшем восстановлении. Задание. Что отвечать на настырный оптимизм и советы? Спасибо за заботу, но не стоит волноваться. Спасибо, я справлюсь. Спасибо, когда мне нужен будет совет, я вам позвоню и спрошу. Найдите для себя такую формулировку, которая будет нравиться лично вам, и используйте ее каждый раз, когда какой-нибудь оптимист будет пытаться вас спасти своими лучиками добра. Если перед вами очень назойливый человек, можете включить всю свою саркастичность и начать спрашивать его совета каждую минуту по любому поводу. Пусть он устанет и отвяжется от вас. А вы делаете те задания, которые я описала ранее. Суть задания. На то, чтобы отбиваться от назойливых советчиков, тоже нужны силы. Вы сейчас не в том состоянии, когда энергию можно разбрасывать направо и налево. Поэтому запаситесь несколькими стоп-фразами, которыми будете сходу приглушать всех тех, кто пытается вас раскачать. Когда у вас уже есть заранее заготовленные реакции, вам не приходится тратить на них драгоценные силы. Снижаем риски. Пиявка номер 4. Страх ошибки и избегание. У меня уже нет сил ходить на работу. Коллектив жутко токсичный. Занимаюсь какой-то ерундой. Ехать до офиса 2 часа, негодует на приеме моя клиентка Марина. С руководством уже говорили? Да что с ними разговаривать? Я и так знаю все их отговорки. А почему не уволитесь? Ну как почему? И Марина начинает перечислять миллион причин, почему все еще не. А потом робко добавляет. И вообще, а вдруг я не найду другую работу? Что, если у меня не получится? Довольно часто в процессе терапии у выгоревших находится какая-то ситуация, которую они всеми силами избегают, не понимая, что в этом-то и заключается корень их бессилия. Замечаете, моя клиентка ходит вокруг да около проблемы и вообще весьма хорошо ее осознает, вот только избегает. Потому что страшно принять неправильное решение. А значит, проблема продолжает, как пиявка, высасывать из нее силы. Мне очень нравится фраза поэта Фернандо Песоа. «Я ношу на себе раны всех сражений, которые избежал». Многие думают, что если они не пойдут на важную встречу, то уберегут себя от сильного волнения. На первый взгляд, да, такого сильного стресса не будет. Но в долгосрочной перспективе стресс вам обеспечен. Вы совершенно точно будете переживать, что отказались, так и не узнав, как эта встреча могла пройти. Соприкоснуться с трудностью один раз проще, чем не делать этого и переживать еще пару лет. Но нам, конечно же, страшно, и это нормально. Избегание всегда идет рука об руку со страхом ошибки. Мы порой так боимся провала, осуждения или критики других людей, что готовы перестать действовать совсем. Ведь когда мы ничего не делаем, нас и осуждать-то не за что. Нет действий, нет ошибок. И вроде бы должно стать легче, вот только мы снова начинаем переживать уже за свое бездействие и тонем в сомнениях. Страхи, страхи, страхи. Вот уж точно самые настоящие пиявки. Из-за них мы становимся менее решительными, более неуверенными в себе, закрываем свой потенциал на замок и рано или поздно что? Падаем без каких-либо сил и желания со словами «кажется, я выгорел». Потому что на всю эту мыслительную канитель из страхов и сомнений направляется ого-го, сколько ресурса. Мы же не используем его для действий. Вот он и трепыхается внутри. Можно потратить свою жизнь на размышления о том, что может пойти не так. И никогда ни в чем не продвинуться. А можно, как Томас Эдисон, перепробовать 10 тысяч способов, которые не работают, но благодаря этому все-таки создать первую в мире электрическую лампочку. Ну что, нравится вам болтаться в своем безошибочном и бездейственном мире? Или отправимся делать великие дела? Дальше рассказываю, как отцепить от себя пиявку избеганий. Присоединяйтесь. Задание моей идеальной ошибки. Чтобы выработать иммунитет на ошибки, их нужно совершать. Поэтому я предлагаю вам сделать 2 сознательные ошибки. Первую ошибку должны заметить только вы. Ну, например, наденьте нижнее белье неподходящего оттенка или кожаную майку с железными кнопками под привычный деловой костюм. Или когда наносите крем, пропустите маленький участок на теле. Специально заведите будильник на 10 минут раньше или позже. Вторую ошибку должны обязательно заметить другие. Например, вы можете написать в рабочем письме предложение с маленькой буквы. Или перепутать дома приборы на обеденном столе и есть суп вилкой. Можете специально встать на чужое парковочное место, а потом, когда хозяин это заметит, мило улыбнуться и припарковаться на свое, будто сделали это нечаянно. Попробуйте в течение 2 недель каждый день совершать по 2 такие ошибки. Одну чисто для себя, другую, чтобы заметили окружающие. Суть задания. С помощью этого задания вы запускаете обратное действие. Раньше вы убегали от ошибок, а теперь совершаете их сознательно, чтобы привыкнуть к самой мысли, что это возможно и не ужасно, а очень даже нормально для каждого живого человека. Задание «Избегайте избеганий». Это задание состоит из 2 этапов. На каждый лучше выделить по 2 недели. Можно и меньше, но по моему опыту это самый лучший срок. Итак, первые 2 недели, когда вам захочется отказаться от чего-нибудь из-за страха ошибиться, то есть захотите сбежать, поймайте себя на этом желании, то есть осознайте, что вы избегаете, и продолжайте избегать. Например, вас пригласили на корпоративную вечеринку, и вам хочется, как обычно, от нее отказаться, потому что страшно, что вас попросят, например, сказать тост, а вы не умеете. Берете и отказываетесь, но только осознавая, что вы сейчас избегаете, а не просто не хотите идти. Следующие 2 недели, когда вам захочется избежать чего-то из-за страха ошибиться, смело идите в это. Тут важно уточнить, что я не имею в виду геройствовать или ввязываться в авантюры, особенно если они представляют угрозу здоровью или жизни. Не впадайте из крайности в крайность, не подвергайте себя слишком большому риску и опасности. Вас может потянуть на героические поступки, например, прыжок с парашютом. И здесь важно поймать себя за руку и вразумить. Прыгнуть с парашютом легче, чем поговорить с кем-то на уязвимую тему. Так что испытывать себя в экстриме бесполезно. Это точно не поможет справиться со страхом ошибки, но может вас покалечить. Поэтому становитесь смелыми в повседневности. Только так можно сломить стратегию избегания. Замечайте, что вы теперь чувствуете, когда перестали избегать. Суть задания. Это задание подсвечивает ограничения, в которых вы живете, когда придерживаетесь стратегии избегания. По сути, вы не очень-то и живете, а наблюдаете за жизнью, как больной человек из окна клиники. Неудивительно, что силы вас покидают. Когда живешь не так, как хочется, со временем пропадает всякий энтузиазм. Но мы здесь, чтобы его вернуть. Задание «Я волнуюсь». Избеганию всегда предшествует волнение. То самое распирающее и трудновыносимое чувство, когда хочется сбежать быстро и абсолютно любым способом, да хоть через окно. Поэтому я предлагаю вам освоить прием, который позволит в любой ситуации нейтрализовать волнение, а значит, с большой вероятностью убережет вас от избегания. Итак, всякий раз, чувствуя, когда подступает волнение, скажите о нем вслух. Слушай, я так волнуюсь сейчас, начиная этот разговор. Коллеги, я очень волнуюсь и могу что-нибудь перепутать. Буду благодарна за поддержку. Я волнуюсь, что вы можете меня неправильно понять, но я все-таки попробую донести свою мысль. Вообще не важно, что стало причиной вашего волнения. Ключевое, что нужно произнести, это «я волнуюсь». Суть задания. Когда мы волнуемся, мы обычно пытаемся это скрыть. Но мало ли что кто подумает. Не хотим, чтобы кто-то догадался, что мы уязвимы. Но если об этом прямо сообщить, то это уже не секрет. И если что-то пойдет не так, то и вы, и другие будете к этому готовы. И вот уже не так страшно. Правда? Пиявка номер 5. Выхода нет. Выгоревшие часто думают: «Мне уже ничего не поможет, выхода нет». И эта мысль оказывается такой мощной пиявкой, что человек может месяцами жить в замершем состоянии, не понимая, зачем это все вообще надо. Да, вы когда-то опоздали на свой поезд, и теперь сидите и горюете на вокзале в черных очках, не замечая, как другие поезда проходят мимо вас каждый час. Поэтому ваша задача — снять черные очки и увидеть реальные возможности, которые только и ждут, когда вы обратите на них внимание. Задание «Фантазия чуда». Для этого задания вам понадобится красивый блокнот. Такой, который бы вас радовал даже просто своим видом. Откройте блокнот и представьте, что сегодня ночью, пока вы спали, случилось чудо, и проблема, которая вас беспокоит, разрешается. Подумайте и запишите. Как бы вы это поняли? Как бы вы узнали, что чудо произошло? Что было бы по-другому? Что изменилось бы вокруг? Как бы это заметили окружающие? Каким вы стали? Что изменилось в вас? Как изменилось ваше поведение? Теперь, когда у вас есть силы и энергия, что конкретно вы будете делать или не делать? По каким параметрам вы заметите изменения? С кем вы общаетесь в новой реальности? Кто эти люди и где они обитают? Как вы с ними общаетесь? Сколько? Когда? И вообще, чего вы больше не терпите? Что вы любите, а что нет? Пожалуйста, записывайте все свои идеи, даже самые маленькие. На следующий день пусть все идет своим чередом. А вечером снова напишите такой список и сверьте со списком, который вы написали вчера. Что-то случайно сбылось в течение дня? Поставьте галочки рядом с такими пунктами. Некоторым клиентам я даже выдаю красивые светящиеся ручки и прошу представить, что это волшебная палочка, данная на 5 минут. Поэтому надо успеть помечтать и загадать любые желания. И самое важное, что за самые смелые желания вас никто не отругает. Более того, о них никто не узнает. Суть задания. Когда вы обессилены, нужно подзарядить батарейку. Спокойные мечтательные образы переключают внимание и выводят вас за пределы вашей проблемы. А вы тем самым находите многочисленные пути решения. Я не предлагаю вам надеть розовые очки. Просто дайте свободу мыслям. Иногда, чтобы решить проблему, необходимо зацепиться за визуализированный конечный результат. Посмотрите на солнце даже через тучи, которые вас сейчас окружают, и вы увидите, что есть куда двигаться. Выход совершенно точно существует. Пиявка номер 6. Это так несправедливо. Я вообще ничего не могу делать с тех пор, как она ушла от меня. С досадой рассказывал Александр. У меня столько возможностей на работе, но я почему-то не могу ухватиться ни за одну. Столько интересных девушек вокруг, но я ни с одной не хочу заговорить. Прошло уже больше полугода, но... Но, спрашиваю я, замечая, как подрагивает его голос. Но я все равно не понимаю, как так можно было поступить? Она просто взяла и за неделю разрушила наши отношения, уйдя к другому. Мы были вместе 7 лет. Она предала все, что между нами было. Мой клиент вдруг превратился в разъяренного быка, перед которым маячила красная тряпка. Похоже, вы сильно обижены на нее. Да нет, я уже не обижаюсь. Просто это так несправедливо. Многие мои выгоревшие клиенты до прихода в терапию живут в иллюзиях, что давно отпустили обиды на своих родителей, бывших мужей и жен, друзей и коллег. Но на самом деле они просто прячут их поглубже, потому что разбираться с обидой — дело не из приятных. А обида тем временем продолжает высасывать из них силы, как самая настоящая пиявка. «Я простила эту сволочь еще 10 лет назад», — говорят разведенные женщины, которые так и не рискнули начать новые отношения. «Со мной нельзя было так поступать. Я отработал половину жизни в этой корпорации, а они меня уволили одним днем», — сетует немолодой мужчина, который с тех пор не может устроиться ни на одну работу. Они все мое детство заставляли меня делать то, что нужно им, а не мне. Если бы не родители, я бы уже точно знала, чего я хочу от жизни, возмущалась моя клиентка, которая пришла ко мне с кризисом идентичности. Обида — это сложное чувство, состоящее из микса страха, злости и печали. Вообще любая обида — это крик о несправедливости. Со мной поступили нечестно. Меня обидели, меня предали. Так нельзя. Я не ожидал такого удара в спину. При каждом удобном случае обида звенит своими кандалами глубоко в душе, как бы напоминая: «Я все еще здесь». От нее не помогут избавиться медитации добра и блокноты благодарности, потому что они лишь прикрывают обиду, но она никуда не уходит. Эту эмоцию нужно выпустить на волю. Но не просто выпустить, а увидеть, как правда восторжествовала. Враг был повержен и признал поражение. Чтобы отцепить от себя пиявку обиду, нужно получить сатисфакцию. Этим и займемся. Задание. Жалоба в небесную канцелярию. Если вы обнаружили, что из вас высасывает силы какая-то обида, то определите обидчика и напишите на него жалобу. Да, приготовьтесь хорошенько нажаловаться. Для начала выберите, кому вы хотите пожаловаться. Это может быть тот, кого ваш обидчик побаивается или уважает. Или кто-то вымышленный, например, герой вашей любимой книги. Приступайте к самой жалобе. Опишите всю историю в деталях. Как вы старались, как обидчик с вами поступил, как вы страдали после этого. Вам нужно вытащить из себя все эмоции, мысли и ощущения. И если захочется плакать, плачьте. Захочется кричать — кричите, только не глотайте обиду, не засовывайте обратно в себя. Выплескивайте несправедливость наружу, освобождайтесь. Теперь представьте, как вашего обидчика стыдят и отчитывают те, кому вы пожаловались. Как он краснеет, плачет и бледнеет. Как он сожалеет о своих поступках, ползает на коленях и просит у вас прощения. Почувствуйте, как бьется ваше сердце. Проживите этот момент, и когда почувствуете легкую усталость и чувство удовлетворения, можете считать задание выполненным. Сожгите, порвите или просто выбросьте жалобу. Только перечитывать нельзя. Суть задания. Все дело в сатисфакции. Раньше для разрешения конфликта существовали дуэли, теперь их нет. Но душа все равно требует ответа за нанесенное оскорбление. Нет разницы, детская обида или обида на бывшего. Обидчик должен покаяться перед вами и получить по заслугам. Это задание поможет вам обмануть свой мозг и получить то самое чувство удовлетворения. Справедливость вас торжествовала. Пиявка номер 7. Все из-за меня. Я его бросила. Ушла с двумя детьми и хлопнула дверью. Он просил вернуться, умолял и упрашивал, но я не могла больше терпеть. А теперь, когда его не стало, я понимаю, что... Вероника задрожала и вдруг разрыдалась так сильно, что в моем кабинете, казалось, затряслись окна. «Что понимаете?» — осторожно уточнила я. «Что он умер из-за меня. И если бы я тогда все-таки потерпела, он был бы сейчас жив». Она резко замолчала и уставилась в пол. Вероника пришла ко мне с симптомами выгорания. Нет сил, ничего не хочется, ничего не могу. Мол, устала. Но я-то знаю, что за «устала» редко скрывается просто физическая усталость. Вопрос за вопросом, и мы обнаружили, что энергию Вероники пожирает ситуация, в которой она до сих пор не может себя простить. Вина буквально истощает нервную систему. И если вы уже долгое время за что-то чувствуете себя сильно виноватым, пора отцепить от себя эту пиявку. Как это сделать? Прямо сказать себе: никто не застрахован от ошибок. Знаю, может звучать банально, но попробуйте прочувствовать эту фразу полностью. Никто не застрахован от ошибок. Повторяйте ее столько раз, сколько понадобится, чтобы смысл осел у вас внутри. Можно даже так. Нет ошибок, есть опыт. И переходите к следующим заданиям. Задание «Журнал извинений и покаяния». Выделите себе 30 минут в день, чтобы выписывать в тетрадь, дневник или заметки все, что прямо сейчас вызывает у вас чувство вины. За что вы чувствуете себя виноватым? Перед кем и за что вам неудобно? Каждый день извиняйтесь и кайтесь, описывайте все до мелочей, письменно обращайтесь к тем, перед кем чувствуете себя виноватым и неудобно. Пишите, не останавливайтесь и не перечитывая. Если чувство вины будет накатывать в течение дня, постарайтесь его пресечь и пообещайте, что в свои 30 минут обязательно дадите ему возможность проявиться. А сейчас вы заняты. Когда журнал закончится, его нужно ликвидировать. Или сжечь, или порвать. Суть задания. Когда вы выписываете на бумагу свои чувства, во-первых, освобождаетесь от них. А во-вторых, можете посмотреть на это со стороны, с позиции наблюдателя, которая поможет с более холодной головой оценить происходящее, чтобы потом, наконец-то, начать действовать. Задание «Я не хотел тебя обидеть». Если у вас есть возможность выразить чувство вины лично, и вы ощущаете себя достаточно твердо, чтобы сделать это, можете попросить человека о разговоре и сказать, как есть. Я испытываю чувство вины за вставить свое. Пожалуйста, не обижайся на меня и не злись. Я не хотел тебя обидеть. Суть задания. Действия спасают от страха быть виноватым. Когда вы можете взять на себя ответственность, вы освобождаетесь от чувства вины. Сказать значит держать ответ. А это сильная позиция. Обиженный может не прощать, но вы в любом случае спрыгнете с крючка висельника, на который вас загнало чувство вины. Потому что ваша позиция будет понятна и тверда. Задание — это мое решение. Бывает и так, что чувство вины вам всучили, а вы теперь ходите и разрушаетесь от него. Есть люди, которые отлично умеют манипулировать на этом чувстве. Это жестокая манипуляция, которая нацелена на то, чтобы лишить вас опоры под ногами и использовать остатки вашей энергии в своих целях. Чтобы не позволить растаскивать ваши силы направо и налево, используйте формулировку, которую я предлагаю далее. Когда кто-то будет пытаться загнать вас в чувство вины фразами вроде «Как ты мог так поступить?» Отвечайте. Я поступил так, как посчитал нужным. Это мое решение, и я за него отвечаю. Суть задания. Когда вы отвечаете за свои действия, вам невозможно навязать чувство вины. Шах и мат, манипуляторы.